прыжками, чтобы как-нибудь выразить свой восторг. И вдруг на бегу поднимаю ногу и падаю навзничь. Этому меня тоже научила ритмическая гимнастика. Это совсем не опасно. Но моя мать в отчаянии. «Сумасшедшая, спину сломаешь!» «Довольно, довольно! Успокойся!» Но я ничего не слышу. Я в экстазе, в пароксизме радости. Такой экстаз, такой пароксизм радости я видела только раз в моей жизни, много лет спустя, в фильме «Золотая лихорадка». Чаплин от восторга выпускает пух из подушек и совсем, как я когда-то, неистовствует. Успокойся! Но разве можно успокоиться? И разве можно будет сегодня ночью уснуть? И как далеко до завтра? До после, послезавтра? Но уснуть все же удается, и завтра очень скоро наступает. И в студии все идет совсем обыкновенно. Лекция Чуковского, лекция Лозинского. И вот уже конец, и надо идти по той самой дороге, где вчера. Я нарочно задерживаюсь, чтобы одной возвратиться домой, чтобы все снова пережить. Вот тут, в вестибюле, он сказал «нам по дороге» и распахнул дверь и снял шляпу, пропуская меня, будто я важная дама. Да чего же он вежлив и церемонен? Я иду по тому же тротуару, по которому я вчера шла вместе с Гумилевым, и повторяю, из вас выйдет толк. Мне кажется, что Гумилев все еще идет рядом со мной. Как глупо я вела себя вчера. Вряд ли он еще раз захочет проводить меня домой. Но и этого единственного раза и воспоминаний о нем мне хватит надолго, на очень долго. «О чем вы так задумались?» Я поднимаю глаза и вижу Гумилева. Он стоит в своем коричневом поношенном пиджаке, в фетровой шляпе, с портфелем под мышкой, прислонившись к стене так спокойно, будто он у себя дома, а не на улице. «Как вы долго не шли! Я жду вас тут уже кусочек вечности». «Отчего?» — спрашиваю я только. «Но это значит, отчего вы меня ждете?» И он понимает. «Я возвращался после лекции у красноармейцев, очень славные красноармейцы, ведь я вчера сказал вам «до завтра», помните? А я всегда держу слово. Вы в этом убедитесь, когда вы меня лучше узнаете. Вы ведь меня еще совсем не знаете». «Да, я тогда действительно еще совсем не знала его». С этого дня я стала его узнавать все лучше и лучше. Я все же ни тогда, ни теперь не могу сказать, что знала его совсем до конца. Кто был Гумилев? Поэт, путешественник, воин, герой. Это его официальная биография, и с этим спорить нельзя, но... Из четырех определений мне хочется сохранить только поэт. Он был прежде всего и больше всего поэтом. Ни путешественника, ни воина, ни даже героя могло не выйти из него, если бы судьба его сложилась иначе. Но поэтом он не мог не быть. Он сам говорил: «Я родился поэтом, а не стал им, как другие». Мои самые далекие детские воспоминания уже свидетельствуют об этом. Мое мироощущение всегда было поэтическим. Я был действительно колдовской ребенок, словом останавливавший дождь. Гумилев утверждал, что стихотворение тем богаче и совершеннее, чем больше разнообразных и даже противоречивых элементов входит в него. Если это определение отнести не к стихотворению, а к поэту —